Проблемы лохов приятные и не очень. Безрадостней всего в жизни тех ресторанных парочек, которые в полголоса спорят за соседним столиком, то, что они почти никогда не понимают истинного предмета спора. Судя по всему, наименее преуспевающие люди чаще всего дают советы, особенно в писательском деле и финансовых вопросах. Слухи ценны, лишь когда их отрицают. В долгосрочной перспективе вы с большей вероятностью одурачите себя, чем окружающих. Существует два типа людей. Одни пытаются просто победить, другие пытаются победить в споре. Эти категории не пересекаются. Обычно люди извиняются, чтобы снова сделать то, за что извинялись. Математика имеет такое же отношение к знанию, как протез к настоящей руке. Но некоторые специально производят ампутацию, чтобы заменить руку протезом. Современная цивилизация в силу таинственных причин побуждает лохов подыскивать сюжеты в оправдание своей деятельности. Теперь мы гуляем, чтобы поупражняться, а не просто гуляем без всяких оправданий и объяснений. Общественные СМИ вопиюще антиобщественны. Здоровая пища, судя по опыту, нездорова. Работники сферы просвещения весьма непросвещенны, а социальные науки совершенно ненаучны. Для многих людей стоило бы вместо поиска причины смерти, когда они уйдут, поискать причину жизни, пока они еще с нами. Именно те, кто использует других, больше всего расстраиваются, когда кто-то использует их самих. Если соискатель называет вам больше одной причины, по которой он хочет получить эту работу, не нанимайте его. Неуспех мышления второго порядка. Человек сообщает вам тайну и почему-то рассчитывает, что вы будете ее хранить, хотя сам же секунду назад показал вам, что он хранить ее не в состоянии. В социальных сетях пользователи сообщают о том, что им нравится. Куда информативнее было бы указывать, что им не нравится. Люди настолько склонны к придумыванию лишних причин, что можно и молчуна превратить в болтуна, просто время от времени вставляя в разговор «почему?». Мне приходится постоянно напоминать себе. По-настоящему независимый мыслитель может с виду походить на бухгалтера.